Пусть говорят пророки, Езекииль. Шалом. Я рад, что вы присоединились к нашему изучению великих пророков Израиля. Мы продолжаем наше изучение писаний пророка Езекииля. Этот муж Божий был пророком, который служил иудеям, захваченным в вавилонское пленение. Мы уже рассматривали некоторые его странные видения колес и глаз, которые смотрели во все стороны. Сегодня мы желаем обратиться к 2 главе 9 стиху. Другое странное переживание. Пророк увидел руку, или вернее кисть руки, которая просто появилась. Не было ни тела, ни целой руки, только кисть. Это что-то подобное переживанию царя Валтасара, которое записано в 5 главе книги пророка Даниила. Нечестивый царь устроил пир, когда внезапно он увидел кисть руки, пальцы которой писали на стене чертога царского. Весть провозглашала суд на этого царя. В этом видении кисть руки обратила внимание Езекииля. В этой руке был книжный свиток или рукопись на пергаменте. Этот свиток был исписан с двух сторон. Богословы много раздумывают над этим выражением. Список был исписан внутри и снаружи. Они предполагают, что список был полностью заполнен, что не оставалось места для дополнения ни пророкам, ни другим человекам. Сегодня мы находим многих, которые желают добавить свои собственные человеком произведенные мысли или толкования к свитку Божию. Свиток содержал плохую весть. Он содержал плач и стон и горе. Горе является общим выражением печали и рыдания и скорби. Слово «горе» в Писании является предупреждением предстоящего суда. В то же самое время оно является выражением Бога, который скорбит и исполнен печали об огрублении человеческих сердец и мятежного поведения своего народа. В этих обстоятельствах дней Езекииля это определенно было предупреждение, адресованное народу Божию, и душевная боль Бога Израилева. Затем пророку повелевается: «Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». По-человечески говоря, пророк мог бы сказать: «Нет, благодарю, я не голоден». Это был свиток, содержащий горе и скорби. Это был не сладкий свиток. Бог сказал: «Съешь этот свиток». «Съешь всего его». Бог сказал, чтобы пророк напитал чрево свое и наполнил внутренность свою этим свитком от Бога. Какой это урок для нас? Сколько много людей выбирает и избирает, когда приходят, чтобы изучать Писание? Как маленькие дети, которые не желают кушать овощи, они любят пирожные и сладости, не овощи. И так они откладывают на сторону тарелки, нежелаемые, надеясь, что мать не заметит нескушанной пищи. Но хорошая мать говорит: «Кушай все, это хорошо для тебя». Боящие Бога люди принимают полностью все Слово Божие и будут наполнены этим Словом. Иногда оно может казаться горьким и говорит то, чего мы не хотели слышать, но Бог, Отец, говорит: «Съешь всего его, напитай чрево твое этим Словом». Когда пророк съел весь свиток Божий, он неожиданно нашел, что это было не так, как он предполагал. Он нашел, что он был сладок, как мед. Секрет вразумления Слова Божия находится в принятии всего его и съесть его. Взять кажущие горькие части и части, которые трудны для понимания, вместе с частями, которые любим и наслаждаемся. Все это станет сладким, как мед. Это Слово Божие полностью питательное, как молоко и твердая пища, и оно все для нашего наставления и силы. Слово Божие все для нас является духовным питанием. Если мы выбираем и избираем, мы получаем неуравновешенную диету, но когда мы возьмем свиток Божий во всей его целости, мы будем иметь хорошую, уравновешенную духовную диету. Съешь его всего. Это, что говорит Господь. Вся горечь исчезла, и пророк принял сладость Слова Божия. Тогда Бог сказал: «Встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Это миссионерский призыв пророка. Но он не посылается к людям странным языком. Он не посылается к иностранным людям с незнакомой культурой и обычаями. Эти люди хорошо способны слышать и понять эту весть. Но имеется другая проблема. Эти люди дерзкие и жестокосердные. Они духовно слепые и упрямые. Подобно Исаии, пророк Иезекииль был послан духовно глухим и немым. Не только они не будут слушать, но они восстанут против пророка. Они проявят мятежное отношение к пророку Божию. Тогда Господь дал пророку чудесное слово. «Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба». 3 глава, 8 стих. Пророк Божий нуждается в специальном оборудовании, чтобы защищать Божию истину против сопротивления мятежных и неверующих людей. Даже сегодня никакой служитель не дерзнет, чтобы пойти и говорить о Боге без специального приготовления и силы так, чтобы он мог устоять. Пророк был уверен, что все слова к нему будут от Бога и что он должен принять их всею душою своею. Тогда их нужно передать тем, кто из дома Израилева. Будут ли люди слушать весть и послушны ей, не имеет значения, потому что она остается Словом Божьим. Специальным образом пророк был переселен с этого места встречи с Богом в Тель-Авив на реке Хавари, назад на место, где были переселены. Иезекииль провел там 7 дней. Библия говорит, что он был в огорчении 7 дней. Он мог быть сердитым, потому что он полностью не понимал своего труда, который был дан ему. Он говорит: «Почему Бог прислал меня на это место?» С другой стороны, он мог быть огорченным ради Бога. Бог продемонстрировал свою милость и дал предупреждение дому Израиля, и они не послушали. Но суд должен прийти на этот народ, и таким образом гнев может быть названным праведным негодованием. Он огорчен, потому что эти, отвергающие Бога люди, продолжают в жестокости и неверии. Ревность Господа в этом пророке подобна ревности Господа, когда Иисус сказал пред Иерусалимским храмом: «Се остается вам дом ваш пуст». Но пророк в Божьих руках – это сильная рука сдерживания. Бог нежно говорит пророку: «Я поставил тебя стражем дому Израилеву». Этот страж древности имел специальный вид со стен города древности, и его заданием было предупреждать людей об ограждающей погибели и приближающемся враге. Как человеческие существа, люди не всегда нуждались в предупреждении стража. Его обязанностью было предупреждать их в опасности. Он не мог заставить их слушать или действовать после его предупреждения. Но предупреждение им было дано. Страж должен был предупреждать праведных и неправедных. Объявление было: «Если вы будете продолжать беззаконие вашим, вы умрете в грехах ваших». Это было предупреждение беззаконным и грешным людям. Праведным и богобоязненным людям была весть: «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет». Пророк опять призывает быть верным в его служении предупреждение. Но если страж не предупредил беззаконника, но неверный страж будет ответственным пред Богом. Но человек, который предупрежден и не послушается предупреждения, сам попадает под осуждение, а страж является невинным. Какая ответственность на всех, которые называют себя праведными сегодня? Мы стоим между мертвыми и живыми. Верный свидетель для Господа имеет великую ответственность предупреждать людей и умолять людей примириться с Богом через Мессию Иисуса. Но каждый человек должен сделать решение: послушаться Слова, в покаянии обратиться с верой к Мессии Иисусу или отвергнуть весь благодать и Мессии и избрать смерть и осуждение. Но страж должен быть верным. После этого великого откровения Господь ведет пророка назад в долину, где он опять видит видение славы и силы Господней. Тогда, как странным этого ни показалось, Бог запирает его в его доме. Опять, говорит Бог, ты онемеешь. Какое-то ограничение ставится ему. Он действительно не может понять этого. Как может он быть пророком, говорящим от Бога, и быть немым и ограниченным? Вероятно, это был период для его охлаждения, чтобы он не действовал в ревности и гневе. Но в плане Божьем и по Божьему расписанию Иезекииль должен говорить и действовать. Блаженный Бог говорит, «Когда я буду говорить с тобою, я вложу слова в уста твои. Ты будешь говорить слова, которые я дам, и некоторые будут слушать, а другие отвергнут. О результатах не беспокойся, предай их Богу». Это является пунктом этого положения. Пути человека не Божьи пути, и Божьи пути не человека пути. Господь должен контролировать пророком. Так и с нами. Чтобы нам служить Богу эффективно, мы должны быть под Божьим контролем. Бог говорит, подожди, стой спокойно, молчи. Тогда Бог говорит, говори, предупреждай людей в опасности. Результаты оставь мне. Урок для Иезекииля является уроком, которому мы должны научиться сегодня, если мы желаем помочь народу Божию и людям, которые хотят угодить Богу. Шалом.